82. Роджер открутил крышку и понюхал. Пахло яблоком. Он отсалютовал бутылкой, сказав: «Ваше здоровье!» И начал пить из горлышка. «Разумеется, наше! Твое тебе уже без надобности!» Сострил кто-то, и снова был смех. Однако по мере того, как Роджер, не отрываясь, продолжал пить, веселье стихло. И бандиты невольно морщились, следя за тем, как этот несчастный впихивает в себя эдакую гадость. Они, как и Энша, практиковали только траву, таблетки и чуть реже грибы, поэтому к алкоголю относились с подозрением. Наконец бутылка опустела. Роджер отбросил ее в угол и выдохнул концентрированные пары так, что они дошли до всех, кто сидел на диванах. «Да он в натуре алкогольный нарик!» – воскликнул пораженный Шкиф. «Сторчавшийся нарик!» – согласился Лотар, видя по глазам Роджера, что тот уже окончательно теряет связь с реальностью. «Хитрый сукин сын!» – сказал он. «Теперь он вообще ничего не боится!» «Волков бояться, коней не считать!» – воскликнул Роджер и заржал. Ему сейчас действительно было весело. Вдруг в дальнем конце помещения открылась дверца, и появилась женщина в кожаных, да нельзя, коротких шортах и такой же кожаной майке, едва сдерживавшей напор тяжелой груди. У нее были длинные черные волосы, округлое миловидное личико и кривоватая улыбка. Ей было лет 25, но она выглядела старше из-за пристрастия к синтетическим наркотикам. А еще она носила короткие сапожки на среднем каблуке и чулки, не доходившие до шорт нескольких сантиметров. На любого мужчину такая красотка производила ожидаемое впечатление, если бы не висевший на поясе нож, рукоятка которого была запачкана кровью. «Чего вы тут ржете, как свиньи собачьи, а?» – спросила она боском, вытирая руки о влажную салфетку. Затем отбросила ее и прошлась мимо новичков, оценивая их и подробно разглядывая. «Веселые гости у нас, Рина», – сказал Лотар. «Я вижу», – сказала красотка и, повиливая бедрами, подошла к Роджеру. «Торчок?» «Алкоголик, мадам», – поправил ее тот. «Мадемуазель, вообще-то!» «Прошу прощения», – развел руками Роджер и едва не упал. Все снова засмеялись. «Хочешь меня, алкаш?» – спросила Рина, заглядывая в пьяные глаза Роджера. «Прямо сейчас. Хочешь?» «Не сегодня, крошка. У меня на вечер другие, планы». «Правда? А если так?» Рина схватила Роджера за промежность и облизала ухо. «О, я чувствую, что ты не такой уж и пьяный», – горячо прошептала Рина. Потом повернулась к Лотару и сказала: «Второго завалите прямо сейчас, а этот мне еще пригодится». «Эй, не надо, пожалуйста!» – завопил Энша, пятясь к стенке и забыв про свой дробовик. Но Рина уже обвела руками шею Роджера и присосалась к его проспиртованным губам. Вдруг страшный удар почти переломил ее пополам и отбросил тело к бандитам на диване. А Роджер скинул пистолет и стал быстро стрелять, стараясь не выпускать из поля зрения ни одного опасного движения. Спиртное, а в особенности кальвадос, помогало ему видеть все происходящее в сильно замедленном темпе. Бандиты пучили глаза, раскрывали рты, что-то кричали и медленно поднимали автоматы. А Роджер совсем не тормозил, работая как хорошо проспиртованный механизм. Он не только видел, куда попадали его пули, но и ухитрялся отслеживать полет вылетавших стрелянных гильз. Это было что-то. Это были совершенно другие, новые ощущения. Улучив момент, они с Эншей выскочили в дверцу, откуда пришла Рина, и заперлись за мгновение до того, как в помещение ворвалась еще одна группа. Бандиты открыли шквальный огонь, и пули замолотили по переборке, но толстый металл не поддавался, и на нем оставались только вмятины. Роджер еще раз проверил, как заблокирован затвор замка, и сказал: «Откуда они взялись?» «Должно, в складе сидели, товар перебирали». «Что же не сказал?» «А чего говорить? Я вообще думал, все по-другому будет». «Сюда больше никак зайти нельзя». «Нельзя. Раньше из коридора еще одна дверца была, но они ее заварили». «Ну и правильно. У меня 5 патронов осталось. А я ни разу не стрельнул». «Еще успеешь». В дверь стали бить какой-то железкой вроде кувалды, потом послышались ругательства. Забаррикадировавшимся пленникам обещали страшные кары. «Фу, «Дрянь всякая мерещится», – сказал Роджер, отмахиваясь от видения, словно от назойливых мух. «Чего ты?» «Да будто кто-то в иллюминатор стучится. Но это от нервов. Алкоголь плюс нервы. Тут всякое может померещиться». Пока Роджер вслух анализировал свое состояние, Энша как завороженный стал приближаться к иллюминатору. Он тоже увидел руку и скрюченные пальцы, которые скребли по стеклу, словно кто-то просился впустить его. Одно потрясение следовало за другим, и Энша уже решил, что это очередной кошмар, какие у него случались, когда он сильно перекуривал и палил по стенам из дробовика. Зажмурившись и снова выглянув в иллюминатор, Энша увидел прибившееся к борту тело, а чуть дальше плавало еще несколько. И одного Энша даже узнал. Это был парень из прежней команды станции. «За борт повыкидывали, а они вернулись», – прокомментировал Роджер, подходя к иллюминатору. «Не учли, что здесь точка нейтральности, и сюда прибивает все, что вышвыривают за борт без должного ускорения». В перегородку снова начали стрелять. «Ты успел разглядеть, сколько их?» «Человек 7, кажется», – пожал плечами Энша. 7. А патронов осталось только 5. «У меня еще дробовик», – напомнил Энша. «Ну так доставай его». «Я достану, просто сейчас у меня руки заняты». Энша показал сумку с наличностью. «Ладно, пока таскай сумку». Роджер еще раз вздохнул и почувствовал себя почти трезвым. В голове немного шумело, в ногах покалывало, перед глазами плыли круги, но такое и раньше случалось. Главное, что он теперь мог мыслить строго последовательно, не перескакивая с одного на другое. «Давай посмотрим, что здесь еще найдется», – сказал Роджер и пошел обходить составленное из трюмных отсеков помещение, куда более просторно, чем кают-компания. Повсюду валялось разное барахло, вроде поломанных стульев, каких-то канистр, запыленного оборудования для приготовления амфетаминов, электротрансформаторы и мотки проводов. «О, нет!» – воскликнул Роджер, едва не наступив в лужу крови. У стены лежало несколько растерзанных тел, скорее всего, жертв Рины. «Они были живыми, когда она их потрошила», – заметил Энша. «Скорее всего. Ну-ка, помоги». Роджер сдернул с какого-то шкафа огромный кусок упаковочного пластика, и они с Эншей кое-как прикрыли это ужасное место. Потом прошли на другую сторону помещения, и Роджер осмотрел заваренную дверь. «Ну вот», – сказал Энша. «Это та самая дверь». «Я понял», – кивнул Роджер. Постоял немного, глядя на подрагивающее освещение, и направился к технологическому шкафу, в котором находились вентили магистралей. Открыв створки, Роджер несколько секунд изучал трубы, по которым бежали воздух, вода и хладагенты системы кондиционирования. Потом снял с гвоздя аварийные удлинительные концы, гибкие куски трубопроводов с разъемами на концах, необходимые для обхода в случае необходимости поврежденных участков магистралей. «Энша». «Я здесь, Ламберт». «Скажи мне, Энша, ты заметил, что у них гальюном попахивает?» «Попахивает, Ламберт, это очень даже заметно. Честно говоря, у них и раньше попахивало. Клапан сброса все время заедал. И чтобы сбросить из танка все дерьмо, они поочередно выходили в космос и там шурудили куском арматуры». «А почему не чинили?» «Да кто их знает?» – пожал плечами Энша. «Значит, сейчас у них в танке дерьмо под давлением, а спустить они его не могут, так?» «Так. Потому и подтекает при каждом срабатывании. Еще немного, и дерьмо вместо танка будет выливаться из толчка на пол». «Скажи мне, Энша, какое давление в пневмопроводе?» «Вообще или как?» В этот момент в дверь ударили. Это уже было что-то вроде тарана. «Опа! Тяжелую артиллерию подтащили. Железо из балластного отсека. Но замки этим не вышибить». «Замки нет», – согласился Роджер. «Но если будут бить час, вобьют дверь внутрь». «Пожалуй», – кивнул Энша и шмыгнул носом. «Надо что-то думать, Ламберт». «Вот я и спрашиваю тебя, какое давление в воздушной магистрали?» 3 атмосферы. «А какая труба идет на продувку сортира, показать сможешь?» Энша подошел к распахнутому шкафу и стал смотреть на десятки протянутых под обшивкой разноцветных и разнокалиберных труб. В дверь снова ударили, потом еще раз. И затем осаждающие взялись за дело основательно. Удары загрохотали один за другим. «Похоже, вот это», – указал Энша. «Почему так думаешь?» «А вот значок, сантехника. И труба идет от редуктора, а нагнетатель с ресивером там, в корме. Энша махнул рукой куда-то вправо. Допустим, а другие отводы от редуктора? Этот на приводы, двери открывать, дублировать срабатывание захватов при швартовке, если электричество отключится. Отлично, пилот. Роджер почесал затылки и прислушался, когда гул ударов внезапно прекратился. Должно смена у них, предположил Энша, и действительно скоро удары зазвучали с прежней частотой. Давай теперь разберемся с этой трубой. Это ведь кондиционер, правильно? Так точно. Испарители здесь по всему судну понатыканы. А сброс опять же в корме. А какое там давление? Разное, пожал плечами Энша. Разное-то разное, но в холодной ветке 3-5 атмосфер. А вот в горячей может доходить до 80. Иди ты! Точно тебе говорю. Чем выше давление в горячей ветке, тем выше эффективность холодильной машины, произнес Роджер, поднимая палец кверху. Ну ты голова, Ламберт. Спасибо, конечно, но теперь нам нужно перекрыть вентиль на горячей линии и подсоединить его к воздушной ветке продувки гальюна. Здорово ты придумал. И тогда дерьмо польется прямо в коридор. Нет, Энша, я рассчитываю на другое. Дерьмо должно не просто палиться в коридор, оно должно вышибить дверь гальюна. Иди ты. Точно тебе говорю.